Изменение концепции. С самого начала существования частей усиления СС в рамках руководства СС шла упорная борьба относительно концепции развития этих вооруженных формирований нацистской партии. Гиммлер продолжал упорно рассматривать части усиления СС как личную внутриполитическую армию, проникнутую национал-социалистической идеологией, беззаветно преданную фюреру и готовую выполнить любой приказ. Они были для него прежде всего вооруженным формированием, которое в случае необходимости можно было бросить против противников режима, как в 1934 году против СА. Сама суть фюрерского государства, каким являлся режим Адольфа Гитлера, подразумевала постоянную конкурентную борьбу между подчиненными высшему вождю государства и иерархами. И для того, чтобы заслужить благосклонность и поддержку фюрера, все они не должны были ни на минуту не забывать о конкуренции. Тот, кто предпочел бы почивать на лаврах, в ту же минуту оказывался бы в проигрыше в борьбе с более активными соратниками. Все это вынуждало первых лиц Третьего Рейха, за исключением, естественно, самого Гитлера, авторитет которого был непререкаем, ежечасно предпринимать все новые и новые шаги, укрепляя свои позиции и пытаясь вторгнуться в компетенцию других соратников-противников. А наличие собственной, пусть и небольшой, частной армии давало Гиммлеру определенные выгоды и даже ставило его в один ряд с таким политическим тяжеловесом, как Герман Геринг, вторым лицом в партии и государстве. В принципе, создавая части усиления СС, Гиммлер, как и многие старые бойцы партии, не очень хорошо разбиравшиеся в перипетиях политики после Веймарской Германии, предполагал, что наиболее опасным противником для Адольфа Гитлера и нацистского режима будет руководство Рейхсвера. А вот когда генералы выступят против фюрера, то тут-то части усиления СС и выполнят свое великое предназначение. Теоретически они же должны были встать на защиту идеалов национал-социализма во время мятежей, спровоцированных коммунистами и евреями. При этом находившийся во власти собственных фантазий Гиммлер совершенно не хотел принимать во внимание, что никакого организованного сопротивления нацистскому режиму в Германии уже в 1934 году, а тем более позже, уже не существовало. В принципе, Гитлера и его политику поддержало абсолютное большинство немцев, а после аншлюса Австрии также и австрийцев. Ведь фактически в 1930-е годы Гитлер, пусть и не в полной мере, но формально осуществил важнейшие чаяния народа своей страны. Он последовательно свел на нет мирным путем, пусть и за счет усиления международной изоляции Германии, результаты Версальского мира, оскорблявшего национальные чувства немцев. Ему удалось добиться, пусть и путем милитаризации экономики, преодоления в Германии мирового кризиса и ликвидировать безработицу. Его социальная политика, пусть и популистская, в целом облегчила положение трудящихся масс и так далее и тому подобное. То, что за это пришлось расплачиваться утратой гражданских прав и свобод, не очень волновало немцев. Даже среди членов социал-демократической и коммунистической партии не возникало идеи хоть какого-нибудь организованного массового сопротивления. А кроме того, большинство немцев оказалось очень склонными к конформизму и подверженными националистической пропаганде. Примечание. хотя бы такой пример. Сын шахтера и сторонник коммунистов, принимавший участие в уличных стычках с нацистами, Альфред Гриславский, успешно воевал на советско-германском фронте в составе Люфтваффе, сбил 109 наших самолетов и закончил войну капитаном и кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями. Конец примечания. А с отдельными противниками режима и опасными инакомыслящими, которые существуют при любом, даже самом жестоком режиме, вполне справлялась тайная государственная полиция. В результате с самого начала, как внутренняя армия, части усиления СС оказались полностью невостребованными. Но рейхсфюрер СС не собирался отказываться от своих фантастических планов. Тем более, что он рассматривал части усиления СС исключительно как часть СС, лишь находящуюся на казарменном положении и обучающуюся владению оружием и практике ведения боевых действий. И здесь ему пришлось столкнуться с упорно проводимой руководителями частей усиления СС политикой, направленной на превращение политической армии в хорошо подготовленные, ударные, элитные части вооруженных сил. Пусть и с налетом славы армии партии, пусть и состоящий исключительно из верных сторонников режима, членов НСДАП и СС. Здесь стоит напомнить, что Вермахт, вооруженные силы, традиционно находился, хотя бы теоретически, вне политики. Военнослужащие не имели права состоять в партии. А если члены НСДАП и поступали на военную службу, то их членство в партии приостанавливалось. Как следствие, никаких партийных ячеек или тому подобных организаций в рядах вермахта никогда не существовало. По крайней мере, до введения постов офицеров по национал-социалистическому воспитанию в конце 1944 года. Но это уже несколько иное. Гиммлер, однако, очень не хотел отказываться от своей первоначальной идеи и пытался бороться. Одной из мер по недопущению отхода ССВТ от, собственно, СС, он видел систему постоянной ротации, то есть откомандировывания офицеров частей усиления в другие структуры СС, где они смогли бы получить достойную, с его точки зрения, политическую и мировоззренческую подготовку. Примечание. Гиммлер все время подчеркивал, что, собственно, офицеров в частях усиления СС как раз и не было. В них, как и в СС, были фюреры, то есть руководители. Конец примечания. Свой план Генрих Гиммлер изложил 22 мая 1936 года, выступая перед выпускниками юнкерских училищ СС. Он заявил, что им предстоит служба в течение 10 месяцев в спецподразделениях, частях усиления СС, примечание автора, в качестве командиров взводов для получения командных навыков, затем 10 месяцев в управлении по расовым вопросам, главном управлении расы и поселения, примечание автора, для оттачивания своего мировоззрения, потом 10 месяцев в службе безопасности для изучения противника, а в заключении еще 10 месяцев в структурах СС для получения управленческих навыков. Примечание. Цитируется по Хёне, «Черный орден СС», Москва, 2003 год, страница 389. Конец примечания. Таким образом, рейхсфюрер СС планировал снивелировать любые различия между частями усиления СС и фюрерами общих СС или СД, тем самым не допустив какого-либо особого положения для офицеров частей усиления. Они не должны ничем отличаться от остальных. И теоретически любые фюреры СС должны были иметь возможность при необходимости встать в ряды армии партии. Тем более, что если точно следовать словам Гиммлера, получалось, что выпускники юнкерских училищ СС должны были потратить 30 месяцев, то есть 2,5 года, на стажировку в структурах, фактически никак не связанных с их будущей службой. Можно представить себе возмущение Хаусера, Дитриха, Штайнера, Кеплера, Монтиньи и других командиров частей усиления, узнавших, что столь заботливо готовящиеся ими будущие офицеры СС должны будут заниматься перекладыванием бумажек, полицейской или расовой работой. План Гиммлера был успешно похоронен. Это отнюдь не единичный случай. Довольно большое число экстравагантных идей рейхсфюрера СС приказало долго жить, причем в том числе и из-за их игнорирования со стороны его собственных подчиненных. Но сопротивление со стороны профессионалов нисколько не остановило рейхсфюрера СС. Прежде всего, Гиммлер попытался поставить под свой жесткий контроль мировоззренческую подготовку в частях усиления СС. Предполагалось использовать опыт столь нелюбимой нацистами Советской России. В рабоче-крестьянской Красной Армии успешно действовал институт политических руководителей, осуществлявших контроль за ненадежным с точки зрения высшего руководства командным составом. Правда, применительно к частям усиления СС, введение такого института политработников вызвало по меньшей мере удивление, ведь кому можно было не доверять-то? Проверенным членам партии, элите нацистского движения, охранным отрядам НСДАП? Примерно то же собирался сделать и Гиммлер, ввести в штат частей усиления СС должности инструкторов по мировоззренческой подготовке, подчиненных, естественно, не командирам, а соответствующим службам общих СС. И здесь рейхсфюрера вновь ждала неудача. Основываясь на приведенных выше аргументах, руководство ССВТ торпедировало и этот прожект. Гиммлер был вынужден признать, что фюреры ССВТ, преданные члены партии, и вполне сами могут контролировать политическую подготовку своих подчиненных. В 1936 году Гиммлер официально поручил командирам ССВТ организовывать политобразование новобранцев на основе методических разработок, подготовленных в управлении образования Шулингамт, Главного управления расы и поселений. Примечание. В марте 1938 года это управление было передано в состав Главного управления СС, где получило порядковый номер 10. Конец примечания. Тем не менее, мировоззренческому воспитанию в частях усиления СС все же уделялось большое внимание. Как бы ни стремились руководители ССВТ дистанцироваться от СС, эти части все равно всегда оставались плоть от плоти нацистского движения. И хотя Пауль Хаусер заявлял, 23 января 1939 года на совещании группенфюреров СС в Берлине, что части усиления СС – единственная часть СС, которая наряду с исполнением указаний Рейхсфюрера СС в соответствии с приказами фюрера должна подчиняться и Верховному командованию сухопутных войск, он все равно был вынужден признать: части усиления СС являются частью СС, выражая собой единство испытанных членов партии с носителями оружия в ее рядах. Примечание. Цитируется по Хёне, «Черный орден СС», Москва, 2003 год, страница 388. Конец примечания. Разработанная в Главном управлении расы и поселений и проводимая в жизнь командирами ССВТ программа занятий ставила своей целью добиться от рядовых эсэсовцев и фюреров безусловного подчинения, готовности выступить по приказу фюрера против кого угодно. Их воспитывали в верности, верности бездумной, идеалам национал-социализма и расовой теории Третьего Рейха. Основой всего являлась вера в непогрешимость фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера. Все его решения были априори правильны и не могли даже в мыслях подвергаться сомнению. Все его приказы имели силу закона и были обязательны к исполнению. Высказывание собственного мнения не поощрялось, да и зачем оно было нужно? Фюрер думает за вас. Член частей усиления СС, как и общих СС, должен был иметь одну религию – веру в Адольфа Гитлера. И надо сказать, что развернутая пропаганда давала хорошие, с точки зрения Гиммлера, результаты. В подтверждение этого можно привести хотя бы такой формальный показатель, как то, что к концу 1938 года 53,6% членов частей усиления СС объявили о своем выходе из церкви. Это лишь один из результатов хорошо поставленной политической обработки членов СС. Забегая вперед, скажем, что в результате предпринятых мер в начале Второй мировой войны сражавшиеся на полях битв части усиления СС были отнюдь не солдатами, как все. Они все равно продолжали оставаться политическими солдатами партии, хотя и не совсем в том смысле, который вкладывал в это Генрих Гиммлер. В марте 1936 года части усиления СС впервые приняли участие в операции в обстановке, можно сказать, приближенной к боевой. Речь шла о вводе немецких войск на территорию Рейнской демилитаризованной зоны. Это территория Германии по левому берегу Рейна и 50-километровая полоса по правому берегу в соответствии со статьями 42 и 43 Версальского мирного договора в 1919 году была объявлена демилитаризованной зоной. Здесь запрещалось размещать немецкие войска, строить фортификационные сооружения и так далее. 1 декабря 1925 года в Лондоне был подписан разработанный на Локарнской конференции в октябре 1925 года гарантийный пакт. Его подписали представители Великобритании, Франции, Бельгии и Германии. Он устанавливал неприкосновенность франко-немецкой и немецко-бельгийской границ и подтверждал соблюдение положений Версальского мира о демилитаризованной зоне. Это было одно из сильно задевающих самосознание Германии положений Версальского мира, ведь Рейнская область была исконной частью Германии, и любые международные ограничения по ее использованию были ничем иным, как вмешательством во внутренние дела государства. Это хорошо понимали не только немцы, но и лидеры стран-победительниц, что, возможно, и привело к тому, что никакого сопротивления последующим действиям Германии не было оказано. В 1935 году в Германии был разработан план занятия этой германской территории, получивший название операции «Шулинг» — «Учение». Операция была проведена 7 марта 1936 года. Немецкие войска вошли на территорию Рейнской области, и тем самым особый статус зоны был ликвидирован, а область стала обычной провинцией Германского рейха. В этот день в 10 часов утра имперский министр иностранных дел барон Константин фон Нейрат вручил вызванным заранее в здание имперского министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе послам Франции, Великобритании и Италии официальные ноты с уведомлением о проведенной операции и заявлением о том, что Германия не признает положений Локарнского договора. Примечание. 29 марта 1936 года был проведен референдум, по результатам которого было объявлено, что 98,8% принявших в нем участие немцев одобрило действия своего правительства. Конец примечания. В число войск, введенных в Рейнскую зону, Гитлер включил и подразделение небольшого тогда Лейбштандарта, который формально относился к частям усиления СС. Эта мера не имела под собой военной необходимости и была лишь политическим жестом. То, что эсэсовцы Дитриха прошли парадным строем по улицам Саарбрюккена, должно было показать торжество политики Адольфа Гитлера в возвращении отторгнутых от Германии после Первой мировой войны территории. Гитлер показывал, что заслуга в возвращении контроля Германии над Рейном — это заслуга не вооруженных сил, а партии, то есть его лично. И в дальнейшем, во время всех цветочных войн, Гитлер продолжил использовать части усиления СС в составе группировок вторжения. И хотя это опять-таки имело прежде всего политическое значение, солдатам ССВТ все же удалось получить хоть какой-то опыт. Эти операции напоминали крупномасштабные маневры. Следующей операцией стал аншлюс Австрии. 12 февраля 1938 года на встрече в Берхтесгадене с австрийским канцлером Куртом фон Шушнигом Гитлер выдвинул ультиматум, потребовав назначить сторонников нацистской партии на ключевые посты в правительстве, в том числе Артура Зейс-Инкварта, министром внутренних дел, генерала Эдмунда Глайзе фон Хорстенау, военным министром, Ганса Фишбека, министром финансов. Кроме того, Австрии было предложено снять запрет на деятельность нацистской партии в Австрии, объявить амнистию осужденным членам нацистской партии, а также утвердить вступление австрийской НСДАП в Патриотический фронт.